Вы хотите их подставить? Если что, я и понял за эти 3 года, что-то Дороки избегал меня, не давая даже пальцем тронуть его детей, охраняя их не хуже цепного пса, так это то, что он всю Японию на уши поставит, если пропадет его ребенок. Он перевернет все в поисках пропажи и не отступится, пока не найдет, и его ничего не сможет сдержать. Единственный по-настоящему сдерживающий его фактор – его семья, лишь поддержит его в стремлении найти девочку. Он ведь доберется до Альянса, и камня на камне не оставит. У кого мне тогда брать необходимые мне материалы? Это застопорит мне всю работу. Успокойся, Уджика. Ухмылка на лице мужчины стала шире. Он попадет в нашу ловушку раньше, чем доберется до них. Что ж, доктор задумался, это интересное решение. Но мне эта девчонка не нужна, и они прекрасно это знают. Я не вожусь с оплодотворением. А она представляет из себя ценность только в том плане, что может дать следующему поколению. Ному из нее выйдет крайне слабый. Они не пойдут на это, даже если не будут знать, что ее отец – герой номер 2. Им нужно быть уверенными, что на девчонку найдется покупатель. Это будет их главным условием. Хе-хе. Значит, придется мне поднять свои связи на материке. Договаривайся с ними, я найду им покупателя, и они свяжутся с ними в ближайшее время. Ах да, еще кое-что, дай им тот препарат, что позволяет корректировать поведение. Учитывая, чья это девочка дочь, она может показать покупателям семейный темперамент. Будет крайне неприятно, если знакомство со своей новой семьей малышка, мужчина заглянул в бланк, Фуюми начнет с истерики и попытки навредить новым родителям. Кажется, Адамсы как раз хотели удочерить смышленую девочку с хорошей успеваемостью и прекрасной наследственностью. Думаю, наличие такого ребенка может решить некоторые их проблемы. Да и Дику будет, с кем порезвиться, когда девчонка немного подрастет. Все за одного недобро усмехнулся. А да, Дик Адамс очень любил маленьких девочек. Вот только те, почему-то, долго не жили после связи с ним. Что ж, малышке Фуюми остается только пожелать удачи. Она ей явно понадобится. Это все, конечно, замечательно, отметил доктор, но у нас все еще остается вопрос, что со старателем. Ну, ему придется немножко умереть, разумеется, как положено настоящему герою. Ты постараешься его спасти, но будет слишком поздно. Безутешная вдова получит прах своего мужа, это будет такой удар по столь хрупкой женщине. Вряд ли ее психика останется цела после такого, мужчина красноречиво глянул на доктора. Тот кивнул, прекрасно понимая, к чему тот клонит, а соцопека вряд ли посчитает хорошим решением оставить бедных детей с сумасшедшей матерью, их и все полагающиеся им наследство переведут в один из детских домов, что курируются тобой, и уже через год никто и не вспомнит о семье Тодороки, как никто не вспомнил о семье Шимуры. Но у них есть бабушка, резонно заметил Уджика, и, хотя ее муж будет сильно возражать против содержания даже 3 внуков, она сможет его заткнуть и взять детей под свое крыло. Я тебя умоляю, Уджика. У пожилых леди всегда есть проблемы с сердцем, впрочем, даже если их нет, их всегда можно создать. А такая ситуация, самое то, чтобы схлопотать инфаркт. Это может сработать, кивнул доктор, соглашаясь со своим господином. Тогда я немедленно свяжусь с Альянсом Евгеников. Я же сообщу прекрасную новость семейству Адамсов, их ожидает пополнение. Примечание к части. Вот мы и начинаем 2-ю часть нашего марлезонского балета. Приятного прочтения. П.С. Когда-то давно, еще в прошлой жизни, наш главный герой поспорил со своим другом на 500 рублей относительно теории Адаби. Что ж, он по крайней мере может найти для себя хоть что-то хорошее в своем перечеркнутом харикоши будущем. Глава И. Зимняя прогулка. Громкая трель звонка прорезала тишину сонного утра, заставляя меня буквально подскочить на кровати с огромным желанием швырнуть телефон в стену, со всей силы, чтобы он развалился на части и больше не рвал мне перепонки и не мотал нервы. Никогда. Инджи. Рей. Уже 2-й год делящая со мной кровати, соответственно, спальню, потянулась, сонно глядя мне в лицо, что случилось. Да без понятия, я безуспешно шарил рукой по тумбочке, в попытках отыскать этот продолжавший трезвонить мобильник. Но если это не что-то важное, то я их убью. Что это за мода, будить человека ранним утром в выходной? Пробурчал я, все же взяв в руки вибрирующий телефон. Рей фыркнула, вновь поудобнее устраиваясь рядом со мной, успокаивающе поглаживая меня по плечу своими прохладными пальцами. ГРХ, ему-то что от меня надо? Возмутился я, увидев имя на экране, ему что, заняться больше нечем? Ташинари, мать твою за ногу, какого хрена ты меня будешь в 5 утра в мой законный выходной? Тебе жить надоело? О, тебе Тоши звонит, заинтересовалась моя супруга, слегка приподнявшись на локтях, передавая ему привет. И тебе от него тоже привет, передал я ей ответ всемогущего, услышавшего ее слова. А ты не уходи от вопроса, какого черта ты мне звонишь в такую рань? Опять зарычал я на незадачливого Ташинари. Прости, потону, которым он это говорил, было понятно, что его совсем не мучает совесть за мой испорченный сон, но я хотел напомнить тебе, что мы сегодня вроде как собирались отправиться в лыжный поход, и встретиться должны у твоего дома через 1.5 часа. Чи-чи-чи-чи-ерт, протянул я, хлопнув себя по лбу, совсем из головы вон из-за этих террористов, за которыми мы всю неделю гонялись. Спасибо, что напомнил, а то бы я еще долго удивлялся, чего ты делаешь у меня под дверью в 6:30. Так что, все еще в силе, с энтузиазмом поинтересовался всемогущий, а то погода, просто шик, и снег, впервые вижу столько снега, разумеется, все в силе, уверил его я, как я могу пропустить такое, в кои-то веки зима нормальная выдалась, на природу вырвемся, шашлычков пожарим, ладно, скоро увидимся, до встречи, попрощался всемогущий с явно слышимой улыбкой в голосе и отключился. Я повернулся на бок и с содроганием наткнулся на колючий ледяной взгляд Рей. «И куда же вы вдвоем собрались?» Крайне мягко поинтересовалась она, но в ее голосе четко слышался металл. По простыне поползла предупреждающая корка льда, что означало, что моя благоверная сильно недовольна, и если я сейчас не дам ей устраивающий ее ответ, она просто приморозит меня к кровати, ответь мне, Инджи Тодороки. Рей, любовь моя, начал я, осторожно отстраняясь от нее, ну, ты знаешь, Ташинари завтра улетает в Америку, поэтому мы решили отметить это. Вот мы и решили напоследок на лыжах до озера смотаться. Инджи, душа моя, в тон мне ответила Рей, мне напомнить тебе, чем закончилась ваша последняя такая поездка на природу, когда вы отправились на рыбалку. Вы с ним опять устроили идиотские соревнования, в результате чего вызвали цунами, от которого потом спасали близлежащий город. Но город-то спасли, и никто даже не пострадал. Ну, Рей, примирительно поднял я руки, не давая им прилипнуть к промерзшей простыне и начиная плавно повышать температуру тела, мы всего лишь туда и обратно, только шашлычки пожарим, да и вода уже замерзла. А в позапрошлый раз, когда вы решили устроить пикник в жерле спящего вулкана, не унималась моя жена, в результате чего целый остров был залит лавой, а ведь вулканологи гарантировали, что в ближайшие пару тысячелетий остров абсолютно безопасен. Господи, вот что такого надо было сделать, чтобы пробудить вулкан, всего лишь выпить пару бутылок коньяка, пробормотал я, оказавшись уже на краю кровати, ну забыл я тогда, что после 8-го стакана прекращаю думать и начинаю делать. Ты мне это теперь всю жизнь припоминать будешь, да и не собирались мы сегодня напиваться. А как же шашлычки? Подозрительно прищурилась Рей, но она явно была уже не так зла на меня, как 5 минут назад. Я в жизни не поверю, что такое знаменательное событие обойдется без выпивки. Рей, ты так говоришь, будто я у тебя какой-то алкоголик. Стало обидно мне, с моей работой я вообще могу пить не просыхая, а я лишь раз в 1.5 года позволяю себе выпить. Подумаешь, что иногда, почти всегда, это выходит из-под контроля, как в те разы, что только что описала Рей. Да и мы всегда устраняли последствия своих необдуманных действий, так что какие могут быть к нам претензии? В общем так, дорогой мой, в этот раз я вас одних никуда не пущу, хватит, вы каждый раз творите. Я даже не знаю, как назвать то, что вы творите. Хрень, подсказал я, за что схлопотал тяжелый взгляд супруги, что... Это даже не матерное слово. Так вот, чтобы вы не творили нечто подобное в этот раз, Рей, видимо, решила проигнорировать мою вставку, я решила, что отправлюсь с вами, и ты меня не остановишь, менее уверенно закончила она. Я же во все глаза уставился на нее, не смотри на меня так, Инджи, у тебя постоянно такая насыщенная жизнь, а я большую часть времени провожу дома вместе с Шатейджера. Это как минимум нечестно. Из грозовой тучи моя супруга прямо на глазах превратилась в маленькую обиженную девочку, которую родители не берут с собой, а ведь я была лучшей в горнолыжной школе, так что вам не придется постоянно меня ждать. В такие моменты я сильно поражался, как Рей и Фуюми становятся похожи. такое же милое лицо и грустные глаза, которым невозможно отказать. «А дети?» – без особой надежды спросил я, опускаясь на уже оттаившую и даже немного успевшую просохнуть простыню. «Джараже я сегодня дал выходной, думая, что ты присмотришь за детьми. Они уже достаточно взрослые, чтобы за полдня, что родителей не будет, не разворотить дом, не сжечь его и не затопить», – заверила меня Рей, положив мне голову на грудь, и заглянула в глаза. «Так я смогу с вами, а мы?» Раздались от двери возмущенные голоса Тои и Нацуа. Я поднял взгляд. У порога нашей комнаты стояли надувшиеся мальчишки, с негодованием и обидой глядя на нас со смутившейся Рей. «Мы тоже хотим, и на лыжах мы тоже неплохо стоим, а до озера даже Шата сможет дойти и не устать, а он вчера вообще в первый раз на лыжи встал. Эй!» Между ними протиснулась лохматая ото сна двуцветная макушка моего младшего сына, тоже кинувшего на нас по-детски обиженный взгляд. «Я тебя, Тоя, вчера обогнал на последнем круге. Я тоже могу и хочу с вами, до озера». «А мы о чем?» От волнения Нацуа перестал контролировать причуду, из-за чего воздух вокруг него стал заметно холоднее, заставив отшатнуться от него теплолюбивых Тою и Шата. «Мы все, Фуюми тоже, хотим пойти вместе с вами. Когда мы в последний раз все вместе собирались? Мы всей семьей и дядя Тоши, на мамин день рождения», — услужливо подсказал я. «Тогда еще бабушка приехала, так что состав был еще более полный. Так что, не так уж и давно. Нацу, в доме и так не жарко, так что лучше включи режим обогревателя, а не кондиционера. Ты же не хочешь, чтобы твои братья заболели из-за того, что кое-кто плохо умеет контролировать свою причуду изменения температуры?» Нацу смутился, и от него прошла волна теплого воздуха. «Пап», — возмутился Тоя, — «в любом случае, мы тоже хотим поучаствовать в веселье, особенно если дядя Тоши уезжает». «А, дядя Тоши уезжает?» В дверях появилась заспанная Фуюми, потирая слипающиеся глаза. «Надолго?» — я покачал в ответ головой. «Увы, на 2 месяца, и я даже представлять себе боюсь, что за звездец ждет нас, остальных героев, в его отсутствии. Обидно», — после некоторого молчания высказал общее мнение Шата. «Тогда тем более будет нечестно, что мы не сможем с ним попрощаться», — сообщил Нацуа. «Так что мы отправимся с вами». «Куда отправимся?» — забеспокоилась Фуюми, недоуменно глянув на меня и на мать, уже севшую на кровати и ласково глядящую на детей, словно именно этого от них и ждала. «Мам, пап, вы куда-то хотели пойти?» «Папа хотел вместе с дядей Тоши сбежать, оставив нас дома», — сдала меня дорогая супруга. «Они собирались на озеро, то самое, на которое вы так любили ходить купаться летом. И без нас», — буркнул все еще недовольный Тоя под согласные кивки младших братьев, вперев свой взгляд в меня. «Ладно, ладно», — я поднял руки, капитулируя под общим напором. «Я понял, зовут одного Тодороки, приходят все, без вариантов. А ты как хотел, Энджи?» Рей ласково приобняла меня, подзывая кивком головы детей, тут же с удовольствием залезших к нам в кровати и устроившихся между родителями. «Мы же семья, один за всех, и все за одного», — блеснул любимой фразой мушкетеров Нацуа. «Ты же сам всегда говорил так, пап. Мы всегда должны держаться вместе и поддерживать друг друга», — кивнула Фуюми, помогая Шата забраться в самый центр общих объятий, где младший братишка всегда и любил находиться. «И если кто-то из нас попадет в беду, остальные обязательно придут на помощь», — хрипло добавил Тоя, зажатый между матерью и Нацу. Шата же ничего столь же вдохновляющего и пафосного не сказал, лишь блаженно прикрыв глаза, просто наслаждаясь моментом единения семьи. Так мы и просидели несколько минут, полностью сосредоточившись друг на друге и совершенно не волнуясь ни о чем постороннем, пока я не нарушил семейную идиллию. «Какой прекрасный момент, но время, скоро-то Шинари уже будет здесь, а мы не готовы. Нельзя заставлять человека ждать, так что, быстро по комнатам собираться. Если кто-то не успеет, останется дома», — пригрозил я. Дети тут же вскочили на ноги с ярко сверкающими глазами, полными предвкушения. «Да, пап, мы быстро. Па-а-а, берегись», — раздался громкий визг Шата со стороны горки. Я поднял глаза, отрываясь от нанизывания мяса на шампур. Мои жена и дочь безуспешно пытались научить маленького ребенка скатываться на лыжах с горки, при этом не теряя равновесия и не падая. Получалось пока откровенно плохо. За те полчаса, что они с ним мучаются, Шата уже раз 40 сваливался в снег и один раз чуть не сорвался с высокого уступа, а проехать сумел от силы если метров 10. Странно, На более-менее ровной поверхности он вполне неплохо идет, при подъеме, кое-какие трудности он испытывает, но все равно держится, но только начинается спуск, все, начинаются падения. Мне казалось, что с горки спускаться наоборот, легче. Стоило нам только дойти до места стоянки, как Шата, не желавшие дальше падать лицом в снег и терпеть подтрунивание Тои, попросил маму и сестру, как самых добрых и незанятых, помочь ему со спусками с горок. Нацу и Тоя бы начали дразнить его, обратись он к ним за помощью, а мы с Всемогущим занимались костром. Всемогущий таскал дрова, я же сушил их и поддерживал огонь, попутно доставая все необходимое из рюкзака. Теперь Шата с завидным упорством пытался одолеть довольно-таки крутой спуск. Я фыркнул, вновь возвращаясь к шашлыкам. Мне стоит поторопиться, чтобы не оставить кого-нибудь голодным. От активности на свежем воздухе пробуждается зверский аппетит, особенно, когда мы говорим о растущем детском организме. Впрочем, мы с Всемогущим от детей в этом плане мало чем отличаемся. Мы тоже любим много и вкусно покушать. Я улыбнулся про себя. Прошло всего лишь 3 года, как я оказался здесь, в этом сумасшедшем мире, в этом теле, а в моей жизни уже произошло так много всего. Мое агентство росло и развивалось. В нем появилось много новых отделов, а количество работников возросло раза эдак в 2. Появился наконец-то медблок с оборудованием, необходимым для оказания первой помощи и стабилизации состояния наиболее тяжело раненых бойцов. В последнее время злодеи как-то совсем распоясались. Взять хотя бы случай на прошлой неделе, какие-то уроды подорвали целый жилый квартал поздним вечером, когда большая часть людей была уже дома, жертв было не счесть, погибшие, пострадавшие, просто испуганные люди. Наше агентство почти полным геройским составом вместе с другими нашими коллегами целые сутки разгребали завалы, спасали людей, тушили бушующие пожары. Комиссия общественной безопасности рвала и метала, журналисты вовсю раскатывали мою репутацию не хуже асфальтоукладчиков. Надо же, такая катастрофа произошла на территории, что находится под защитой героя номер 2. Тут волей-неволей появятся крамольные мыслишки, что этому герою свою жизнь доверять не стоит. Не могу их судить за это. Я вон тоже не доверяю авиакомпаниям, у которых недавно случались какие-то крушения. Но мы все же сумели этих придурков вычислить и приняли соответствующие меры, чтобы они больше никому не вредили. Но это так, лирика геройских будней. Научные и инженерные отделы агентства цвели и пахли, несмотря на заметно урезанное финансирование. Впрочем, им и нужно было не так уж и много, кроме оплаты труда сотрудников до покупки единичных образцов и лицензий на их использование ни на что. По сути, тратиться не надо было. Хотя это не мешало Винтику и Шпунтику, как я про себя звал глав этих отделов, систематически приходить ко мне в кабинет с требованием дополнительных денежных вливаний. Это еще не считая их противостояния с остальными отделами за принтера, который был буквально нарасхват, причуда, позволявшая создавать идеально точную копию любого объекта, пользовалась огромным спросом среди моих сотрудников, особенно среди тех, кому приходилось вручную писать кучу отчетов по идиотским требованиям КОПА, Комиссии общественной безопасности. Они почему-то считали, что в наш наполненный технологиями век самое то писать отчеты вручную. И пусть этим недовольны абсолютно все, ради удобства простых, и не очень, героев никто пальцем о палец не ударит. Хоть это и звучит странно, по идее КОП именно для этого и создавалось, чтобы отстаивать наши интересы перед обществом и государством, но с самого начала стало понятно, что они обычные ставленники правительства, из-за чего и началось бадание героев с коповцами. Так и живем. Семейные отношения тоже шли в гору. Дети, почувствовав свободу, принялись вить из меня веревки, не выходя пока, к счастью, за рамки. Ну, мне трудно отказать этим сорванцам в их безобидных просьбах. Меня даже Ташинари, с которым у моей семьи в итоге сложились самые теплые отношения, конечно, ведь это любимый дядюшка Тоши, всячески подкалывал, что человеком, управляющим сотнями сотрудников своего агентства, на самом деле управляет 4 маленьких детей. Не могу сказать, что он был совсем неправ, скорее, он не учитывал многих других людей, что влияли на меня, например, мою дорогую супругу. Рей за эти 3 года по-настоящему расцвела. Из блеклой тени с пустыми глазами, какой я увидел ее в первый раз, она превратилась в стойкую женщину, непоколебимую, как айсберг, и прекрасную, как зимний лес. Она уже не была безмолвной серой мышкой, что боялась в присутствии мужа рот открыть, она стала опорой как для меня, так и для детей, всегда поддерживая нас. Наверное, только благодаря ей и детям я не сошел с ума от того, через что мне приходилось проходить во время патрулей и заданий. Все-таки это достаточно тяжело для неподготовленного обывателя, коим я, по сути, и являюсь до сих пор, несмотря ни на знания, доставшиеся от прежнего владельца тела, ни на мои довольно скромные достижения на геройском поприще. Все-таки тот факт, что я удерживаю свои позиции лучшего героя после всемогущего, чего-то достоит. Но это все лирика. Я любил проводить время с Рей, часто радуя ее маленькими сюрпризами и небольшими подарками, которые она принимала с особым восторгом. Конечно, ведь ее никто не баловал ухаживаниями, тихими знаками внимания, о которых втайне мечтает любая девушка нежного возраста. Особенно это касалось Инджи, который этим голову себе не забивал, не будучи ее женихом, ни тем более мужем. Поздоровался, уже хорошо, что не молча прошел, словно ее и не существует. В ответ на свои ухаживания я всегда получал от нее что-нибудь вкусное в ланчбоксе вместе с практически неощутимым поцелуем. Вечером она любила присаживаться рядом со мной на диван, когда дети уже были уложены спать, позволять склонить голову ей на колени и перебирать пряди моих взъерошенных волос. Я тоже очень любил такие вечера, что позволяли мне расслабиться и забыть обо всем, что мучило меня в течение всего дня. Мягкие прохладные пальцы приятно холодили кожу, сбивая мой жар, а тихий голос, рассказывающий последние новости и делящийся планами на будущее, убаюкивал, гарантируя мне спокойный сон. Вскоре Рея смелела настолько, что начала приходить ко мне в комнату, когда думала, что я уже сплю, и ложится рядом со мной, слегка приобнимая меня. И совершенно естественно, что однажды мы проснулись в объятиях друг друга, и с тех пор мы спали исключительно вместе, как и положено любящим супругам. Она раскрывалась мне с новых сторон, удивляя каждый раз чем-то новым, как сейчас. Никогда бы не подумал, что такая маленькая и хрупкая женщина может спокойно обогнать в дружеских гонках двух крепких мужиков, как мы с всемогущим. Также за эти 3 года моя любимая творческая дочь заметно подросла, стала более открытой и уверенной в своих силах. После того, как она присоединилась к школьному художественному кружку, все стены дома заполнились ее рисунками, которые она никогда не бросала, пока не добивалась идеального, с ее точки зрения, результата. После долгих уговоров как с нашей с Рей стороны, так и со стороны своей подруги, она набралась смелости, чтобы послать несколько своих художественных работ на общеяпонский конкурс детского и юношеского творчества, и заняла на нем 2-е место со своей работой «Танец огня и льда», что меня особенно растрогало. Отмечали это бурно и весело всей семьей, плюс дядя Тоши, заглянувший на огонек, и я не мог не гордиться такой дочерью. Однако такой успех не вскружил Фуюми голову, заставив ее задрать свой остренький носик. Она оставалась все той же доброй и любящей девочкой с твердым характером, готовой в любой момент прийти на помощь любому нуждающемуся. Она не была столь же экспрессивна в выражении своих эмоций, как любой из ее братьев, и обладала поистине ангельским терпением. Впрочем, по-другому с такими яркими и огнеопасными братьями, как Тоя и Шата, и нельзя. Иначе велик риск того, что они что-то спалят от переизбытка эмоций. Так они с Нацуа и разнимали всякие ссоры, что случались между этими двумя. Нацу оттаскивал готового броситься в бой разъяренного Тою, Фуюми подхватывала на руки надувшегося Шата, и они дружно разводили спорщиков по комнатам, попутно поясняя, почему они в крайней степени неправы. Обычно к вечеру они остывали настолько, что могли спокойно смотреть вместе какой-нибудь примирительный фильм или тренировать контроль пламени. Да, Тоя за эти 3 года сумел настолько обуздать свою причуду, что уже не ранился даже при использовании довольно мощного пламени. Во-первых, он научился удерживать свой огонь на расстоянии, при котором он не травмировал кожу, густо намазанную противоожоговой мазью, что, в принципе, не было обязательным, но я на всякий случай на каждой тренировке заставлял его мазаться этим кремом, мало ли, вдруг он отвлечется на секунду и потеряет контроль. Во-вторых, он больше не боялся огня, что не создавало при использовании причуды психологического барьера. Конечно, по меркам старого старателя, это был даже не начальный уровень владения пламени, а подготовительный, но мне было все равно. Главное, ребенок перестал калечить самого себя и теперь мог нормально развиваться. А достаточно легкий трюк с контролем чужого огня позволил ему занять место старшего товарища в глазах малыша Шата, с которым у него складывались крайне странные отношения. Если Фуюми была его любимой старшей сестренкой, которой можно пожаловаться на проблемы, которую следовало слушаться и защищать от нападок всяких злопыхателей, а Нацуя, кем-то вроде брата-близнеца, с которым у них было практически все общее, вплоть до мысли и любимой еды, хотя по характеру они полные противоположности, то к Шота он испытывал смешанные чувства. Ему льстило внимание младшего, что тот с открытым ртом ловил каждое его слово. Он гордился каждым новым освоенным малышом приемом, он крайне сильно волновался из-за любой его травмы, но при этом он ревновал меня к своему брату, всячески пытаясь привлечь мое внимание к себе. Он завидовал возможности Шота замораживать все своей правой стороной. Эти противоречивые чувства заставляли его часто дразнить и подкалывать малыша, на что тот закономерно обижался и пытался что-то ответить, на что обижался уже Тоя. Поначалу я беспокоился о их отношениях, всячески пытаясь их примирить, все-таки это нехорошо, когда братья враждуют. Но то, как они постоянно выгораживают друг друга после таких пикировок, заставило меня задаться вопросом, а действительно ли эти двое ссорятся. Но я все же на всякий случай посоветовал Тэе быть немного мягче к Шота, чтобы его братские подначки не превращались в откровенные издевательства. Вроде пока внушения хватает, Шота же всегда был слишком добрым солнышком, чтобы долго злиться на брата, хотя это не мешало ему потом втихаря спрятать какую-нибудь тетрадку той или изрисовать его прописи. Он вообще был крайне активным и любопытным мальчишкой, что повсюду сует свой маленький носик, спрашивая всех буквально обо всем на свете. Как я и знал, у него проявились две причуды – огонь и лед. Обнаружилось это крайне забавным образом. Когда малыш с радостью задувал свечи на торте в честь своего трехлетия, маленькие огоньки, вместо того, чтобы послушно погаснуть, вспыхнули сильнее, поднимаясь огненным столбом до потолка. Мы с Тэей уже были готовы потушить начинающийся пожар, когда торт вместе со свечами оказался вморожен в глыбу льда, что исходило из покрытой инеем правой руки именинника. И знаете, что самое смешное? Вместо того, чтобы обрадоваться наконец-то появившимся причудам, ребенок расплакался из-за того, что не смог потушить свечки, а значит его желание не исполнится. Пришлось его в срочном порядке успокаивать, чем тот не замедлил воспользоваться, уговорив меня и Тою начать с ним тренировки. Рей принесла второй торт, что готовился на ужин, и праздник был спасен. Правда, с тех пор Шота настойчиво требовал от нас выполнения обещания по поводу тренировок, но мы и не возражали. К тому же, Шота всегда заряжал нас своим энтузиазмом и позитивом, из-за чего с ним хотелось проводить как можно больше времени. Занимаясь проблемами своих ярких детей, я почти забыл о самом обыкновенном, самом невзрачном, но от этого не менее важном и не менее уникальном ребенке. Нацуя же, видя, что мне несколько не до него, тихо скрылся в тени, рассудив, что братья нуждаются в моем присмотре и моем внимании больше, чем он сам. И я бы не обратил на это внимания, если бы мне этим буквально не ткнуло в лицо Рей. Она прямо сказала мне, что я и правда должен помогать Тэе и Шота освоить их причуды, но это не значит, что я должен забывать о Нацуя только из-за того, что он слишком стеснительный и понимающий. И если он напрямую не просит внимания, это не значит, что оно ему не нужно. Я словно очнулся после этой головомойки, что устроила мне супруга, а ведь я действительно стал гораздо меньше видеть Нацуя, даже за столом он не задерживается дольше, чем надо для того, чтобы съесть свою порцию и попрощаться, сославшись на большое количество уроков. Пришлось в срочном порядке придумывать что-то, что могло бы исправить ситуацию, что помогло бы мне поймать ту ускользающую ниточку, что связывало меня и моего среднего сына. И тем, что спасло ситуацию, стали шахматы. Да, мой дорогой Нацу очень полюбил эту игру, хотя найти дома того, с кем можно было бы сыграть, было трудно. Тоя был слишком эмоционален и не шибко усидчив для подобной игры, Шота слишком мал. Фуюми честно пыталась развлечь брата шахматной партией, но ей это было скучно и неинтересно, и Нацуя прекрасно это понимал, поэтому старался не докучать сестре. Рей в шахматы играть не умела, а нянечка Джера, часто составляющая мальчишке компанию за игрой, не всегда была доступна. И вы не представляете, какой шок, какое удивление и какая радость отобразились на лице моего малыша, когда я одним воскресным днем предложил сыграть в шахматы. Я, конечно, не великий гроссмейстер, но кое-что все же знал, Так что игра со мной доставила моему сыну искреннее удовольствие. Теперь в мое расписание еще вклинилась обязательная шахматная партия с Нацу, которую стоило проводить хотя бы раз в несколько дней. Как ни странно, но время, что мы проводили за игрой, также служило Нацу тренировкой его способности манипулировать температурой как своего тела, так и окружающих предметов. Так ему приходилось поддерживать одну, заранее оговоренную температуру воздуха, в течение всей шахматной партии. Это было сложно, потому что при сильных эмоциях и полном сосредоточении на доске, он нередко терял контроль над причудой, начиная или охлаждать все, или наоборот, нагревать. На самом деле, очень полезная причуда, позволит сэкономить на обогревателях и кондиционерах, а также дает возможность чувствовать себя комфортно при любых погодных условиях. Вот и сейчас, все уже несколько подзамерзли, а Нацу хоть бы хны, валяется себе в сугробе, весело хохоча и отбиваясь от Тои, что пытался добить своего врага по снежной битве. Ну, этого вроде как должно хватить. Тошинари, скинув дрова неподалеку от костра, уселся на рюкзак, вперев в меня любопытный взгляд. «Эй, о чем мечтаем?» «Да так», усмехнулся я в ответ, вновь возвращаясь к нанизыванию мяса на шампуры, «просто размышлял кое о чем. Знаешь, я ведь всегда считал себя неудачником, у которого все в жизни идет по П через одно место. Но сейчас, когда я смотрю на них», я кивнул в сторону своей семьи, столпившейся на вершине горки и подбадривающей Шата, вновь собирающегося съехать. «Знаешь, может, я и не лучший герой, может, и не сильнейший, да, в этом я провалился. 15 лет на втором месте, это уже настолько нелепо, что даже смешно. Но одно я могу сказать точно, я бы ни за что не променял то, что у меня есть, мою жену, моих детей, мою семью, на силу и статус, что есть у тебя. Ты уж не обижайся, Тоши», примирительно поднял руки я, когда внезапно со стороны горки донеслось: «Я это сделал, ура! Папа, дядя Тоши, я съехал». Я улыбнулся радостно спешащему ко мне Шата. Все было хорошо. Глава 2. Пропавшие дети. Жизнь в большом городе всегда бурлит, как в растревоженном муравейнике. Каждый мой патруль не был похож на предыдущий, но при этом ничем не отличался от всех остальных. Каждый раз какой-нибудь злодей набирался храбрости куда-нибудь ворваться, что-то стащить или попытаться разрушить. Каждый раз мы ловили его или целую банду и сдавали на руки полицейским. Все такие задержания были до ужаса муторными и скучными. Мелкие сошки, которыми были эти преступники, даже не пытались проявить какую-нибудь фантазию и не строили какие-то грандиозные и хитроумные планы. Это нагоняло тоску, но все же давало какую-то отдушину после долгого сидения в кабинете, когда мне приходилось разбирать кучу документов или ломать голову над каким-то очередным делом, с которым у полиции очередной зашквар. Спасибо дорогому Тошинари за это. Вот кто его просил рекламировать мои супердетективные навыки полиции, особенно учитывая, что их у меня и нет, а ему хорошо, к нему полиция стала меньше обращаться, а ко мне теперь на каждый чих приходит за помощью. Нет, иногда и впрямь очень интересные и сложные дела попадаются, но они серьезно думают, что герою номер 2 не западло искать какие-то пропавшие в аэропорту чемоданы. Старатель, обратилась ко мне Лоза, что сопровождала меня на этом патруле вместе со своим подопечным, может, нам пора уже закругляться. У вас должна через полчаса состояться встреча с детективом Цукаучи. Вы помните? Я закатил глаза, бросаясь в сторону, чтобы успеть схватить за шкирку воришку, что выскочил из ближайшего ювелирного магазина, вызвав бьющий по ушам вой сирены. Старатель, вы должны, передразнил я подчиненную, никому я ничего не должен. Задолбали. Я откинул незадачливого вора спешащим к нам полицейским, почему все постоянно напоминают мне о том, что должен я, но при этом никогда не помнит о своих долгах. Вот кто на выходных мне клялся и божился, что больше не будет играть со стажерами в карты на желание. И я красноречиво указал на сопровождающего нас Шона, что закрывал смущенное лицо огромными полями летней дамской шляпки. Лоза даже глазом не моргнула. Он сам предложил, а я обещала не подначивать молодежь на это, а про то, что они сами предлагают, разговора не было. Мой тяжелый взгляд заставил ее несколько отступить от меня, но не отстать. Так все же, вы обещали всемогущему, что рассмотрите дело детектива Цукаучи, поскольку он сам не может ему в этом помочь. Это было до того, как выяснилось, что мне ко всему прочему придется работать с ночноглазом. Я фыркнул, увидев, как ужас наполняет глаза женщины, вот именно, лоза, тебе охота с этим придурком работать, вот и мне нет, да, протянула моя помощница, сочувствующе глядя на меня, но мы всем агентством поддерживаем вас, морально, на расстоянии, ха-ха-ха, я глянул на часы, действительно, пора двигать к агентству, может, мне тебя к этому делу прикрепить, а, ну, шутки ради для, не-не-не, босс, замахала руками лоза, буквально из-под колес выхватывая своими лианами маленького мальчишку, что ломанулся на проезжую часть за мячиком. Шон тем временем предотвратил аварию, чуть не образовавшуюся из-за беззаботного пацана. Водитель легковушки, увидев выбежавшего на дорогу мальчугана, круто завернул автомобиль, подрезая соседние машины. Если бы не своевременное вмешательство нашего стажера, все могло закончиться весьма плачевно. Вы знаете, что я этого фанатика всемогущего на дух не переношу. Нас оставь одних в комнате на 5 минут, и по истечении этого времени вы найдете 2 свежих трупа. Шон, да оставь ты этого дурака малолетнего. Забыл, что еще совсем недавно сам таким был. Прикрикнула она на своего подчиненного, который убедился, что со всеми людьми все в порядке, и теперь вовсю отчитывал плачущего мальца. Он что-то возмущенно ответил, вновь поправляя свою дурацкую шляпу. Я махнул рукой. Все, на сегодня хватит. Шон, отправь сигнал следующему патрулю. Пусть выдвигаются. Парень кивнул, включив рацию и быстро начав что-то туда тихо бормотать. Лоза, через 30 минут, в мой кабинет. Пусть вы с ночноглазом и не ладите, но с тобой мне все же будет не в пример проще. Героиня кивнула, и я уже собирался рвануть к агентству, когда ко мне подбежал стажер, разворачивая какую-то помятую бумажку. Господин старатель, он несколько замялся, но, мотнув головой, продолжил, вы знаете, в этом году я выпускаюсь из академии, и, поторопил его я, недвусмысленно постучав пальцем по часам, в общем я хотел попросить вас оставить за мной мое место в агентстве, храбро высказался юноша, протягивая мне смятый листок с на удивление грамотно составленным заявлением о приеме на работу. Я усмехнулся, возвращая листок его владельцу. Написано верно, молодец. Теперь можешь красиво все переписать на беловик в 3 экземплярах и мне на стол вместе с результатами экзаменов последнего курса и сдачи на полную геройскую лицензию. Я ободряюще хлопнул Шона по плечу. Эх, хороший парень. Этот мальчишка заявился к нам в агентство на практику еще на 1-м курсе своего обучения в Геройской Академии Шикицу. Настойчивость этого парня просто поразила всех наповал. Приглашения мы ему не посылали, да и вообще успели набрать положенный штат стажеров и практикантов, так что просто не могли принять и его еще. Так он терроризировал нас в течение целых 2 недель, ежедневно приходя с просьбой взять его на практику, за что закономерно получал по шапке от пружинника, леди и девушек, что сидели на ресепшене, пока на него случайно не наткнулся я. Настроение у меня в тот день было отвратное, так что я наорал на него, велев не показываться в агентстве, пока не получит временную геройскую лицензию. Мальчишка покинул мой офис в задумчивости и больше не приходил. Все вздохнули с облегчением. Наконец-то их никто не будет отвлекать от работы своими дурацкими просьбами. Все было тихо и спокойно до одного теплого июньского утра. Все только-только вылезали из комнат общежития, медленно расползаясь по своим рабочим местам с кружками горячего кофе. Герои начинали утренний патруль территории. Ночная смена сдавала пост и мечтала лишь о теплой постельке. Именно тогда Шон вновь заявился ко мне в агентство, потрясая в воздухе карточкой временной геройской лицензии и оглашая сонный холл своими радостными криками. Свидетелей той нашей с ним ссоры было много, так что парня было решено все же пристроить в помощники какому-нибудь опытному герою, коим стала Лоза. Героиня, словно в отместку, вовсю отрывалась на ребенке, нещадно гоняя его по всему, что должен знать и уметь герой, а тот словно этого и ждал. С каждым днем его энтузиазм лишь возрастал, а любопытство никуда не девалось. Так что помимо Лозы от неуемной энергии стажера страдали и все остальные. Но каким бы приставучим и несносным ни был малец, к нему многие привыкли и привязались, так что мне часто на стол стали попадать прошения о переводе Шона из стажеров в разряд полноценных сотрудников агентства. Но, увы, при всем желании, пока студент учится в академии и не получил свидетельства о геройском образовании, он может быть зачислен к нам исключительно как стажер. В противном случае с копом проблем не оберешься. И вот, наконец, наступил долгожданный для многих момент выпуска Шона из Шикицу. Да, я знаю, господин старатель, но возникла одна небольшая проблемка. Парень не смело глянул на свою наставницу, понимаете. Этот идиот опять решил забить на экзамены, фыркнула Лоза, неодобрительно глядя на своего подопечного. Но если об экзаменах Академии нам заранее напоминали, прекрасно зная, насколько забывчив в этом отношении Шон, то коповцы предупреждать об экзамене на полную геройскую лицензию, которая является обязательной для положительного ответа на заявление о приеме, вовсе не желали. Из-за чего он прошляпил свою полную лицензию, поскольку мы всю прошлую неделю без всякой задней мысли гонялись за этими террористами. Так что, при всем желании, она развела руками. Я задумался. Этот смышленый парнишка, уже давно считающийся своим, был крайне предан нашему агентству и полезен как при патруле, так и на экстренных вызовах. Год, что он бы проболтался где-то еще до второй попытки получения полной лицензии, мог сильно изменить нашего мальчишку, да и сманить его могли конкуренты, что берут ребят со временной лицензией, но и менять ради него устав. Если он пройдет по временной лицензии, пойдут и другие. Мол, а мы чем хуже, а то, что пацан, уникум, так кого это волнует. Прецедент был, значит, и остальные тоже могут так поступить. Так и получится из элитного агентства сборная солянка. Хорошо, кивнул я подумаю, что можно сделать с этим. Может, мне удастся договориться с копом, чтобы тебе можно было засчитать ту операцию по вычислению и поимке террористов за сданный экзамен. На крайний случай, постараюсь добиться для тебя переэкзаменовки. И, это про экзамены в академии-то не забывай. Пфф, старатель, Лоза хмыкнула, снисходительно глядя на меня, Шон еще в прошлом году экстерном сдал школьные выпускные экзамены. В принципе, ему вообще весь этот год в школу ходить было не надо, но... Тогда бы он уже не мог без полной лицензии работать в нашем агентстве, закончил я за нее, обернувшись к зардевшемуся парнишке. Слушай, с таким талантом тебя возьмут в любое агентство безо всяких разговоров, причем даже на большую ставку, чем даем мы, так почему ты прикрепился именно к нам, а не, к примеру, в агентство всемогущего Иллиникса. Ты не подумай, я, наоборот, крайне рад, что ты выбрал именно мой офис, но мне просто интересно, почему. Я заинтересованно смотрел на парня. Тот, переминаясь с ноги на ногу, промямлил. Ну, вы, герой номер два, занимающий этот пост в течение уже 15 лет, если не ошибаюсь, и столько же, если не больше, вы руководите самым большим в Японии геройским агентством, самым эффективным и самым организованным из всех. Мне было крайне интересно, как работают лучшие из лучших, почему ваши люди так сильно вас уважают. В тот год как раз вышел тот репортаж о нападении на ваше агентство, мне крайне сильно хотелось увидеть вас в деле своими глазами. И, знаете, за эти 3 года, что я работаю с вами, меня ни разу не постигло разочарование, что я все-таки добился стажировки именно здесь. Заикаясь и запинаясь, выдал он, под конец опустив голову вниз. Я лишь усмехнулся и вновь потрепал паренька по плечу. Рад это слышать. Так, Лоза, я глянул на героиню, напоминаю. Через полчаса в моем кабинете, и не опаздывать. Что ж, договорились, я быстро свернул разговор по телефону, когда в дверь моего кабинета постучали, надеюсь, ваш представитель прибудет как можно скоро. А, так господин Мера уже здесь, замечательно, я отключил телефон и крикнул в ответ на повторный стук в дверь, входите. Ко мне заглянул мой секретарь, поправляя съехавшие на кончик носа очки. Господин старатель, к вам посетители, детектив Цукаучи. Сэр Ночноглаз из агентства Всемогущего и господин Мера из комиссии общественной безопасности. Пускать? Пускай. Махнул я рукой, я же тебя предупреждал, что у нас с ними сегодня назначена встреча, зачем спрашивать? Секретарь пожал плечами, буркнув что-то невнятное, и открыл дверь полностью. Ко мне в кабинет зашли 3 мужчин с пухлыми папками документов в руках. Добрый день, господин старатель, дружно поздоровались они, принимая мое молчаливое приглашение присесть в кресло. «Добрый», — отозвался я, внимательно всматриваясь в визитеров, «давайте не будем тянуть кота за причиндалы и без лишних политесов сразу приступим к делу. Детектив, прошу». Цукаучи кивнул, открывая свою папку и начиная рассказ. «Вот уже который месяц по всей Японии пропадают дети в возрасте от 5 до 15 лет, в основном, девочки. Поначалу все эти случаи не привлекали ничьего внимания. Пропадали, как правило, беспризорники, сироты, детдомовцы, дети из неблагополучных семей, все те, до кого никому нет дела. У полиции так хватало проблем, преступлений, в которых кого-то конкретно ограбили или убили, чтобы еще возиться с явными висяками, по которым нет ни одного свидетеля, ни одной зацепки. Однако вскоре начали пропадать дети из самых обычных семей и даже из богатых, тогда-то и поднялся настоящий кипиш. Особенно с учетом того, что один из родителей сумел стать свидетелем похищения своего ребенка и в показаниях указал, что у похитителей есть кто-то с причудой телепортации. Это заставило всполошиться комиссию общественной безопасности. Специально, чтобы не допустить появления у злодеев такого транспорта, за всеми людьми, обладающими подобными способностями, велась ненавязчивая слежка. Поэтому тот факт, что они пропустили одного такого человека, не мог не обеспокоить их. Так дело перешло молодому и перспективному детективу Цукаучи. Тот энергично принялся за работу, но за 2 месяца не сильно продвинулся, а похищения продолжались. Тогда молодой человек решил обратиться за помощью к своему другу, всемогущему. Тот согласился помочь, но даже так дело не двигалось с места. И вот теперь их команда, Бесташинари, которому пришлось улететь в Америку, явилась ко мне в надежде, что мои восхитительные детективные навыки им помогут разобраться. Что ж, я тоже на это надеюсь. Тем более, что детей мне реально жаль. Что ж, я задумчиво почесал свою заметно отросшую бороду, теперь все понятно, что ничего не понятно. Значит, говорите, нет вообще никаких зацепок, может, есть что-то общее между этими детьми? Я внимательно глянул на ночноглаза, что-то по внешности, причудам. Есть какие-то общие моменты мест похищений, может, все похищенные посещали какое-то одно место? Юноша покачал головой, поправляя очки. Нет, все похищения происходят в разных уголках страны, похищают разных детей из разных семей, а доступа к базе данных причуд мы, к сожалению, не имеем. Но он покосился на уже почти заснувшего Меру. Мы надеемся, что при поддержке комиссии общественной безопасности мы сможем получить необходимую нам информацию. Я кивнул своим мыслям. Интересно, как с такими данными от нас хотят каких-то результатов? Пробормотал я, потянувшись к телефону. Мне было необходимо отдать соответствующие распоряжения нескольким отделам, чтобы те начали работу с уже имеющейся информацией, мало ли что их умельцы могли вытащить из несвязанных на первый взгляд данных. Цукаучи, ты же знаешь, где у нас находится аналитический отдел. Передай туда всю имеющуюся у вас на руках информацию по этому делу, спроси штабиста, я его прикрепил к выполнению этой задачи. Но прежде попроси принтера сделать еще 3 копии всех документов, он тоже тусуется в отделе аналитики, а будет артачиться, скажешь, мой приказ, ясно? 1 копию отправишь в разведывательный отдел, 2-ю оставишь себе, а 3-ю передашь мне. Так, дальше, в кабинет заглянула Лоза, но не успела и поздороваться, как была тут же отправлена на формировку отряда героев, что можно было бы взять на эту миссию. Женщина впала в ступор, так что мне пришлось отправить вместе с ней Меру, чтобы тот ввел ее в курс дела и заодно познакомился с Шоном, к которому будет приставлен в качестве наблюдателя. Когда все были озадачены и разошлись по своим делам, в кабинете остались лишь мы с недовольно поджавшим губы ночноглазом. Не хочу показаться грубым, господин старатель, но не кажется ли вам, что ваши диктаторские замашки в данном деле неуместны? Процедил он сквозь зубы, сверля меня мрачным взглядом. Все-таки это дело ведем мы, а вы были подключены лишь постольку-поскольку. О, я заметил, как сильно дело продвинулось, пока оно было под вашим чутким руководством, язвительно отозвался я. При каждой встрече с этим индивидуумом, который без всякого стеснения хамил мне, у меня кулаки чесались сломать ему нос, чтобы он хоть немного присмирел. Но Тоши всячески уговаривал меня не делать этого, стараясь доказать, что ночноглаз на самом деле очень хороший парень. Конечно, хороший парень, когда он смотрит тебе в рот и считает любое твое слово истиной в последней инстанции. Может, Ташинари видел его хорошую сторону, но мне ее не показывали, так что я придерживался своего, не самого лестного для напарника всемогущего, мнения. Так что я тоже не стеснялся язвить на его комментарии, всячески сдерживая себя от рукоприкладства. Как будто от того, что вас прикрепили к ней, что-то изменится, юноша скривил губы, всем своим видом выражая свое недоверие к такой вере в мои исключительные способности. У нас как не было никакой информации, так и нет, и не факт, что появится. Особенно за те 2 месяца, что не будет всемогущего, ведь вы участвуете в этом деле только на время его отсутствия. И, как его напарник, ты не должен забывать, что комиссия общественной безопасности после отъезда всемогущего именно меня назначила главным в этом деле. Открыл я великую тайну Ночноглазу, и ты сейчас официально подчинен мне. Так что будь добр, соблюдай субординацию. Или тебя в твоей академии не учили, что нельзя хамить старшим по званию и положению? Юноша сердито выдохнул, недовольно закусив губу. Он явно хотел сказать что-то нелестное в мой адрес, но сдержался. «У тебя есть какие-то возражения?» «Нет, господин старатель», — буквально выплюнул он, буравя меня ненавидящим взглядом. «Вот и чудненько», — облегченно выдохнул я. Мне вовсе не улыбалось выдерживать новую словесную баталию с этим желторотым птенцом гнезда Ташинари. «У меня были и другие, более важные дела. Ты будешь прикреплен к аналитическому отделу. Бегать за преступниками явно не твой профиль. Надеюсь, у тебя сложатся со своими новыми коллегами более хорошие отношения, чем с моими оперативниками. И еще кое-что, я со всей строгостью глянул на Ночноглаза, мы все сейчас работаем над одной задачей. Если у нас не будет единства, не будет результата. Поэтому я не потерплю склок и раздоров в своем агентстве. Мои люди это хорошо знают, но и они не ангелы. Поэтому, не провоцируй их своим хамским поведением. Надеюсь, для тебя это не составит особого труда, Ночноглаз. Аналитический отдел там же, где и всегда, а со штабистом ты знаком. Он тебе скажет, что вы будете делать. Все, свободен, юноша кивнул и вышел, демонстративно хлопнув дверью. Тоже мне, наконец-то можно было слегка расслабиться, чтобы потом с новой силой взяться за работу. Все-таки кроме пропавших детей у меня были и другие дела, требующие моего внимания. «Ты точно в этом уверен?» Женщина устало массировала виски, отложив в сторону папку с личным делом той Тодороки. «На все 100%!» Бодро отрапортовал довольный мужчина. «Я уже не первый год отслеживаю талантливых и сильных детей школы Хаткин, но еще ни один из них не мог похвастаться тем же, что и этот мальчик. Он очень целеустремлен, умен и наблюдателен. Его контроль над столь мощной причудой просто поражает, так же как и его спортивные достижения. Пусть он и не может похвастаться большой физической силой, но он очень изворотлив, вынослив, гибок и быстр. И это при его-то медицинской карте, со всеми теми болезнями, что он перенес. Хотя, учитывая, кто его отец. Вот именно. Женщина стукнула кулаком по столу. Нам действительно в академии нужен сын старателя, с учетом того, насколько беспокойным родителям, по твоим же словам, является герой номер 2, ты знаешь, какие неприятности он может нам доставить, если ему вдруг что-то не понравится. Если он посчитает, что мы с его сынишкой как-то не так поступаем, что тогда? А, значит, вам надо создать все условия, чтобы старателю все понравилось и он со спокойной душой доверил нам своего сына, высказался другой мужчина, сурово глядя на директрису Академии для одаренных детей, что курировалось комиссией общественной безопасности. Женщина втянула голову в плечи. Спорить с главой комиссии было бесполезно и чревато неприятностями для спорщика. Если мы добьемся преданности и любви этого мальчишки, мы сможем спокойно влиять на его отца. А герой номер 2 среди наших союзников повысит наши акции в глазах правительства. Поэтому этот мальчишка нам необходим кровь из носа. Особенно, если наш план о внедрении своего человека в первую десятку героев Японии провалится. Кстати, будет просто прекрасно, если мальчишки подружатся. Это все замечательно, задумчиво протянул мужчина, что присматривал за детьми школы Хаткин. Но все же нельзя забывать о том, что именно старатель посадил отца Киготоками, то есть ястреба. Это может стать большой проблемой для его дружбы с Тодороки. Вряд ли проблема будет со стороны ястреба, покачала головой женщина. Она, как его куратор, знала все о своем подопечном. Старатель является кумиром мальчика, так что для него будет большим счастьем стать другом для сына героя номер 2. А вот насчет отношения Тои к ястребу, я бы не была столь уверена в его благостном отношении к сыну известного вора. Да и вообще, если верить этому отчету, она постучала пальцем по папке с личным делом Тои, то у мальчика очень большие проблемы с социализацией. У него нет друзей, общается он исключительно с братом и сестрой. Даже с одноклассниками он взаимодействует только в рамках учебного процесса. К тому же у него явные проблемы с контролем гнева. Один косой взгляд или задевающее его слово, и он уже лезет в драку. И я повторю еще раз, нам действительно важен этот неуправляемый мальчуган? Да, отрезал глава комиссии. А насчет вашего подопечного, он перестал быть киготоками еще тогда, когда согласился вступить в наши ряды, он ястреб, просто ястреб, ясно, герой, у которого нет прошлого, есть только настоящее, поэтому вы должны приложить максимум усилий, чтобы эти двое сдружились, понятно, но для начала необходимо убедить господина Тодороки в необходимости отправить сына в нашу академию, а опыт моего с ним общения как завуча подсказывает, что все будет не так уж и просто. Вот вы и займетесь этим. Кто как не учитель, что давно знаком с семьей Тодороки, может убедить старателя доверить своего ребенка нам. Мужчина еле слышно застонал. Вот и кто его за язык дернул. Теперь ломай голову, как говорить с обеспокоенным папашей. Примечание к части. А вот и кусочек сюжета подъехал. А то все отношения. Глава 3. Поход к доктору. Мам. Шата, уже полностью собранный для прогулки, мячиком прыгал вокруг матери, нетерпеливо размахивая руками, ну когда мы уже пойдем, а, ну мам, сейчас, милый, сейчас, мое солнышко, отозвалась Рей, застегивая последние пуговицы своего пальто, ну вот и все, пойдем, нас уже заждались, ласково улыбнувшись, мама взяла сына за теплую ладошку, выводя его на крыльцо, к которому уже подъехал автомобиль, что должен был довести их до города. Как бы отец не хотел оградить детей от любой опасности, спрятав их подальше от людей, даже он признавал, что после изоляции в кругу семьи у Шата могут возникнуть проблемы с социализацией в школе, даже в подготовительном классе. Поэтому мальчик каждый день с матерью или няней отправлялся в город изучать новые детские площадки, открывать новые интересные места, становиться свидетелем новых свершений героев, пусть и не таких крутых, как папа или дядя Тоши, но оттого не менее потрясающих. И пусть сейчас это была поездка к доктору на осмотр, это не означало, что мальчик не упросит маму погулять где-нибудь и даже познакомиться с какими-нибудь еще сверстниками. Многие ребята, с которыми Шата встретился за время своих прогулок, тоже были без ума от героев, с особым восхищением обсуждая каждый новый подвиг всемогущего, или Никса, или Алого Бунтаря, но при этом практически всегда с пренебрежением относясь к работе старателя. Это крайне сильно задевало мальчика, привыкший считать своего отца лучшим во всем, дядя Тоши не в счет, он тоже постоянно просит у папы совета или помощи, он не был готов столкнуться с мнением, так радикально отличающимся от его собственного. Многие считали его отца недостойным звания героя, говорили, что он не внушает доверия и чувства безопасности, а однажды один из мальчишек, с которыми играл Шата, вообще сказал, что старатель больше похож на злодея. На это замечание обычно спокойный и дружелюбный мальчик вспыхнул как спичка, ввязавшись в первую в своей жизни настоящую драку. Не глупую ссору, как обычно бывало с Таей, а в настоящую, серьезную драку, в результате которой ему даже выбили зуб, молочный, правда, но все же. Впрочем, Шата тоже хорошо навалял обидчику, о чем до сих пор вспоминал с затаенной гордостью. Затаенной, потому что ни мама, ни Джара, ни даже Фуюми не посчитали его поступок геройским, наоборот, они отругали его за то, что он так сильно побил своего противника, оставили на 2 недели без сладкого и заставили извиняться. Женщины, они ничего не понимают. А вот отец понял. Пусть мама и сестра со всеми охами и ахами рассказали ему о недопустимом поведении Шата, он лишь мягко улыбнулся и поманил сына к себе, позволив ему усесться у себя на коленях и приобнять за шею. «Ты ведь просто так не стал бы бить другого мальчика, не так ли, Шата?» Со смешком поинтересовался отец, взлохмачивая сыну волосы. «Что он такого сделал, что вызвал твое негодование?» «Он назвал тебя злодеем», — возмущенно ответил мальчишка, все еще переживавший по этому поводу. «Я же не мог просто оставить это так. Ты же всегда самоотверженно спасаешь людей. Как тебя могут вообще сравнивать со злодеями? Они же ужасные, злые, кровожадные, а ты не такой, пап». «Ха», — герой усмехнулся, приподнимая лицо сына, чтобы взглянуть ему в глаза. «И ты решил заступиться за меня? Как это мило, маленький мальчик, защищающий от сплетников самого героя номер два. От усмешки, исходящей от отца, мальчик насупился, если так подумать, звучит и впрямь смешно. Но все же отец мог бы его и поддержать. «Я польщен, Шата. За меня еще никто так не заступался». В голосе отца явственно звучала плохо скрываемая гордость. «И что же, теперь хвалить его за то, что он избил другого ребенка?» В свою очередь возмутилась мама, вперев негодующий взгляд в довольного супруга. «Разумеется, нет», — голос отца посуровил, а взгляд стал жестче. «Шата, ты же знаешь, что устраивать драки, насколько весома ни была бы причина, ты не имеешь права. В конце концов, можно было просто проигнорировать его слова, быть выше всего этого, как это постоянно делаю я. Представляешь, что стало бы с Японией, если бы я бил морду каждому УПЭ, каждому человеку, что говорит обо мне гадости. Половина населения уже вымерла». Малыш издал едва слышный смешок, уткнувшись отцу в грудь. «Поэтому постарайся в следующий раз решать такие вопросы с помощью слов. Все же правильно подобранное слово может ранить больнее, чем огонь или лед», почти неслышно шепнул он на ухо малышу. Рей обреченно вздохнула, но лишь махнула рукой и вернулась к приготовлению ужина, оставив мужа и сына наедине. Вскоре должны были прийти с дополнительных занятий Тоя и Нацу, а у нее еще ничего не готово. «Пап, ты поговоришь с мамой о моем наказании?» Подпустив в голос грусти, спросил малыш, жалостливо заглядывая отцу в глаза. «Я обещаю, что больше так не буду». «Честно, будешь», — безапелляционно отрезал мужчина. «Запомни, Шата, всегда найдутся те, кто захочет задеть твою честь и гордость, или честь тех, кто тебе дорог. И порой не всегда можно проигнорировать такие посягательства, и на них надо реагировать. Пусть сейчас ты еще не можешь понять всех нюансов, когда можно, а когда нельзя отвечать на оскорбления силой, но когда подрастешь, ты сам научишься понимать, когда применение силы не просто возможно, но и необходимо. Например, если кто-то посягает на жизнь и здоровье тех, кто тебе дорог», он со всей серьезностью глядел в разноцветные глаза мальчика, что с недоумением смотрел на него в ответ. Но, малыш задумался, мама говорила, что это нарушение правил и норм общества. И если нарушать эти правила, то тебя ждет наказание. «Верно, разумеется», кивнул мужчина, заинтересованно склонив голову в сторону. «Но герои не должны бояться наказания. А ты ведь хочешь быть героем?» Дождавшись утвердительного кивка, отец продолжил: «Значит, ты должен осознавать последствия своих действий, как хорошие, так и не очень, и принимать с гордо поднятой головой и поощрение, и наказание. Поэтому даже не думай, что я буду говорить с мамой, чтобы она смягчилась. Ты это заслужил», — герой погрозил насупившемуся сыну пальцем. «Ты меня понял, Шата?» «Да, пап», — со вселенской тоской в голосе сказал малыш, вызвав у отца легкую усмешку. «Ну-ну, мученик, чтоб тебе не было так грустно, предлагаю, как мама снимет с тебя запрет на поедание сладкого, вместе сходить в лунный свет. Что скажешь?» Глаза ребенка, еще недавно полные вековой скорби, мгновенно загорелись энтузиазмом, стоило только взрослому произнести заветное название любимого кафе. «Обещаешь?» «Обещаю», — со смехом отозвался мужчина, резко поднимая засмеявшегося ребенка в воздух. Шата с улыбкой вспоминал тот разговор, уже мечтая о том, какие вкусняшки он выпросит у отца. Срок маминого наказания истекал через пару дней, и он прекрасно держался. Конечно, не без помощи мягкосердечного Нацу, умудрявшегося передавать младшему братишке кое-какие сладости. «Госпожа Тодороки, где бы вам было предпочтительнее выйти?» — поинтересовался водитель, отрывая мальчика от его мечтаний. В этот раз они приехали в оживленный центр города, привлекший ребенка множеством огней и вывесок, большими скоплениями улыбающихся людей и непривычным городским шумом. Мама обычно не любила такие места, но сегодня Шата необходимо было зайти в поликлинику на осмотр к одному папиному знакомому врачу. Семейному доктору он почему-то перестал доверять, что крайне сильно удивило мальчика. Ему всегда нравился этот забавный усатый дяденька, что всегда давал Шата вкусные конфеты. А с этим папиным знакомым ни Шата, ни мама не встречались раньше, так что и не знали, чего от него ожидать. Малыш откровенно боялся таинственного незнакомца, хотя и пытался всячески отвлечь себя от пугающих мыслей, в которых новый доктор представал в образе мультяшного злобного гения с бензопилой, шприцами вместо пальцев и безумной улыбкой от уха до уха. Но герой не имеет права показывать свой страх, не так ли? Поэтому Шота взял несколько растерявшуюся маму за руку, с уверенностью потянув ее из машины, когда водитель остановился практически возле самого входа в клинику.